господина министра внутренних дел или господина Вуича. Просил бы вашего любезного согласия на постоянное информирование по всем нашим делам, ибо ваши советы, как человека, отдавшего так много сил на борьбу с крамолою в Привислинском крае, были бы для нас бесценной помощью. Вашего высокоблагородия покорнейший слуга Попов, начальник Варшавского охранного отделения. Варшавская охрана, запятая, полковнику Попову, срочная деловая, точка. Когда Дзержинскому было 19 лет, к нему применялось особое обращение, запятая, которое ни к чему не привело, точка. Если Казимир Грушовский, его человек, не начинайте игр, запятая, применяйте крайнюю меру, запятая, не время для долгих комбинаций, тире, время беспощадной борьбы на устрашение, точка. Полковник Глазов, запятая, департамент полиции, точка. Дорогие товарищи, сам писать не могу, диктую товарищу. Наверное, больше мне вас не увидеть, поэтому хочу, чтобы вы знали о том, что мне пришлось здесь перенести. Когда меня брали полицейские, отбили почку и селезенку, изуродовали лицо. Жандарм прижал мою голову сапогом к мостовой, и я сейчас почти не говорю, выбиты зубы и, наверное, вытек глаз. Врача не пускают, а из глаза каплет гной с кровью, и века не поднимается. А если пытаюсь поднять, то голова мутнится и тошно с укровицей и желчью. Дорогие товарищи, они меня таскали на допросы и там били по больному глазу. Я падал обморочный, но они обливали меня водой и все время спрашивали, где Дзержинский. Я не сказал им ничего, и поэтому умру спокойно. Они пугают меня. Мы все равно узнаем и арестуем его, а в партии скажем, что это ты донес. Я боюсь, что вы поверите им, решите, что сломился, не выдержал. Дорогой Юзеф, когда я умру, защити мое имя. Они узнали про то, что я вместе с тобой, Якубом и Красным участвовал в налете на архангелов, а потом громил бандитов из национальной демократии. Они знают про съезд русских и что ты туда едешь. Откуда они могут про это знать? Мне очень страшно умирать, но я лучше сам распоряжусь с собой, чем доставлять им радость смотреть на мои мучения. Дорогие товарищи, мне страшно и больно, все время тошнит. Но я не жалею, что так случилось, потому что лучше жить мало, но жить, чем тлеть долго. Отомстите за меня. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Казимир Грушовский. Казимир Грушовский в страхе заглянул ему в лицо. Дзержинский близко увидел пустые глазницы, вывернутые сине-белые губы, запекшуюся кровь в ноздрях. Юноша оказался вдруг страшно, по-животному сильным. Вырвался, побежал к двери. Замок начал скрипеть. Пришли. Сейчас поволокут на гласис. Там виселица. Дзержинский застонал. Жалобно крикнул что-то несвязное. «Феликс Эдмундович! Феликс Эдмундович! Что с вами?» Дзержинский вскинулся с кресла. Понял, был в забытии, пока ждал ротмистра охранки Турчанинова на конспиративной квартире у Шиманского. Турчанинов стоял над ним, бледный, нахохлившийся, в штатском костюме. «Плохие сны?» Дзержинский потер лицо сухими горячими ладонями, ощутил подушечками пальцев бегающую упругость глазных яблок под набрякшими от бессонницы веками, потянулся хрустко.